«Да», — неопределенно сказал сторож. «А пока вы вот так ворон все ловите, вороны вам и глаза повыклюют. Слышал, парень, я?» Он оглянулся. «Сегодня по всему городу опять листовки свежие появились. Шли сейчас два фараона мимо будки моей, говорили, на усиление прибывает еще полусотня казачья. Смотри, не поймай, парень, ворону, намотай на ус. Я ведь кое-что знаю». Густо загудел гудок и заглушил слова сторожа. Он махнул рукой и побежал открывать ворота. К удивлению Саввы, Филипп Петрович на работу не пришел. Так и стоял сиротой его станок всю первую половину смены. Выкроив свободную минутку, Савва сбегал в кузнечный цех к Лавутину, отвел его в сторону, будто покурить, и торопливо рассказал про разговор со сторожем и о том, что Филипп Петрович не явился на работу. «Из дому я в 5 утра вышел. Он спал и вроде и вовсе здоровый был. Что такое с ним могло приключиться? Ума не приложу». Лавутин задумался. «Черт его знает», — сказал он, с силой втаптывая каблуком окурок в землю. «А Филипп мне вот как был нужен. Вася Плотников хотел обязательно встретиться с Будкиным. Пошел ночью на явочную его квартиру, а там сказали, что у Будкина теперь другая, а где не знают или не захотели сказать. С будкинским кружком Филипп все-таки связь держит. Через него я и думал узнать. Вася говорил, должен знать еще доктор Мервольский. Придется тогда мне немедленно заболеть и сходить к нему. Вася с Будкиным хотел встретиться до вечера». «И я видел Будкина вчера на станции», — заметил Савва. «Чего ж не видеть его? Он ведь не прячется, ревизор. А в контору к нему с такими делами не пойдешь, и на квартиру, где он как ревизор живет, тоже. Для тайных встреч была явка установлена». «Понимаю я. Так, слово сказал. Давай тогда подождем Филиппа Петровича еще немного. Из дому все равно кто-нибудь придет, скажет, в чем дело». «Ну ладно». В обед пришла Вера, и все разъяснилось. У Селезневских дочка родилась. Кумом тятю позвали. Чуть свет за ним прибежали, — объяснила она, развязывая перед Савой узелок с обедом. «Напьется он сегодня. Вот как напьется. Знаю, Селезневский никогда так не выпустит. Попадет теперь Филипп Петрович за прогул на большой штраф, а то чего доброго еще и уволят, — подумал Савва. Но не стал пугать Веру и вслух сказал. «Жаль. Он очень сегодня был нужен. Ты скажи ему, если он вскоре и не пьяный вернется, пусть сюда придет обязательно». «Хорошо», — сказала Вера, вынимая из корзинки хлеб и огурцы. «А ты тоже отличился. Убежал ни свет ни заря, куска хлеба даже с собой не взял. Ну, где же твои утки?» «Не долетели еще», — мирно ответил Савва. «Летят. Ты откуда знаешь, что я ходил на озеро?» Вера поиграла бровями. Ей было приятно, что рабочие, даже те, что сидят далеко, все поглядывают на нее. Стало быть, она красивая. «Я все знаю», — торжествующе сказала она. «Я все про тебя знаю. Ну, хочешь, я даже твой сон расскажу?» «Ух ты!» — повернулся к ней Савва. «А ну, давай расскажи». «Не скажу, сам знаешь». Савва во сне видел Веру. Он чуть не подавился огурцом. Как она догадалась? Прошел мимо Петр Терешин. Шутя сбычился, развел как-то, словно бы еще дальше, свои широко поставленные глаза. Быстро протянул руки, собираясь схватить Веру. Девушка испуганно заверещала. Петр погрозил ей пальцем. «Нужна ты мне, стрекоза. А голосок у тебя ничего, аж в ушах заложило». И бросил мимоходом Савве. «Зайди за Порфирием Коронотовым. Мужик сидит без работы. От тебя к нему дойти ближе». «Зайду обязательно», — пообещал Савва. Вера стояла, поправляя банты в косах, высоко подняв левую бровь, глаза ее уже смеялись, поглядывала вслед уходящему Петру. как тигр на меня бросился».